Глава 14. Земля. Далекое будущее. Обработав рану и сменив Зыкину повязку, комбат напоил его горячим чаем. Котелком и посудой разжились на хуторе и уложил спать. Рана пока вела себя более-менее, хоть кожа вокруг и покраснела, сигнализируя о начинающемся воспалении. Жара у товарища пока не было, что не могло не радовать. Убедившись, что Виктор заснул, капитан проверил, надежно ли замаскирован в зарослях мотоцикл, и улегся рядом с контрразведчиком. Укрывшись немецкой плащ-палаткой, несколько минут анализировал по старой привычке сегодняшние события, затем благополучно погрузился в объятия мифического Морфея. Чтобы практически сразу же прийти в себя в медицинском блоке спецлаборатории ВАСВ с привычным уже головокружением, пересохшим до хрипоты горлом и острым желанием поскорее посетить туалет. На сей раз дергаться наученный опытом капитан не стал, спокойно дождавшись, пока лаборант снимет все датчики и поможет покинуть ванну. Да и вопросов Кобрин теперь не задавал, и без того понятно, что услышит: «Примите душ, переоденьтесь, вас ждут в кабинете оперативных совещаний». Вот только на этот раз Сергей догадывался, в чем причина его возвращения. И заранее не был с этим согласен. «Присаживайтесь, товарищ курсант!» Полковник Шкенев кивнул в сторону одного из кресел. «И позвольте поздравить вас с успешным окончанием первой тренировки». Дождавшись, пока Кобрин займет свое место, замначальник ВАСВ вопросительно взглянул на генерал-лейтенанта Роднина. «Я продолжу, товарищ генерал?» Тот молча кивнул, что-то сосредоточенно изучая на голографическом экране лежащего перед ним планшета, или делая вид, что изучает. «Не могу сказать, что тренировку вы прошли безукоризненно, но результат признан положительным. Суммарное количество набранных баллов – более 70, так что это твердая четверка, хоть и с серьезным минусом. Насчет минуса объяснить? Так точно. В стратегическом плане поставленную задачу вы выполнили, не допустив образования Белостокского котла и существенно снизив шансы противника на успешное замыкание Минского. Потери гитлеровцев в живой силе и технике также признаны значительными, особенно в живой силе. Похоже, после нашего прошлого разговора вы сделали верные выводы. Теперь относительно минусов. Вы ведь проходили тренировку на уровне командира батальона, верно?» Кобрин молча кивнул. «И с этой точки зрения, Сергей Викторович, минус в том, что свое подразделение вы так или иначе потеряли. Согласны?» «Не согласен, товарищ полковник». «Точнее, согласен, но частично». Полковник коротко переглянулся с Родниным. Возможно, Сергею показалось, но по лицу начальника академии скользнула легкая улыбка. «Поясните, пожалуйста». «Спасти личный состав в сложившихся условиях я мог только в одном случае. Если бы еще на рассвете 22-го отступил и увел батальон в леса. Но мне была поставлена абсолютно иная задача, с которой я так или иначе справился. Хотя, признаю, вероятно, мои действия могли бы быть более эффективными. Вероятно. И в иной тактической ситуации». «Правильно, капитан!» — внезапно прогудел Роднин, усмехаясь. «Так его. Вечно Сергей Николаевич краски сгущает, чтобы, значит, ваш брат-курсант особо не расслаблялся. А если серьезно...» Начальник академии мгновенно согнал с лица улыбку. «Если серьезно, твои показатели одни из лучших. Вот тебе немного информации для размышления. Из группы первокурсников 12 человек полностью потеряли свои подразделения в течение первых суток. Еще 9 продержались 2 дня, после чего их батальонам были нанесены неприемлемые потери. Больше 3 суток продержались только 3, включая тебя. 2 курсантов погибли, 3 в реанимации после запуска процедуры экстренного возвращения в связи с тяжелым ранением реципиента. Разумеется, кто именно, ты никогда не узнаешь. Еще 4, генерал-лейтенант поморщился, позорно сбежали, задействовав волшебное слово. Несколько секунд Сергей переваривал неожиданную информацию. Волшебным словом называлось определенная последовательность цифр или слов, мысленно произнеся которую, курсант запускал автоматическую процедуру экстренной эвакуации сознания в свое время. «Целых четверо?» — поразился Кобрин. «Так много!» «Увы, трусов на любой войне хватает. Их личные дела будут пересмотрены, из Академии выйдут в прежних званиях и с черным билетом. Кстати, товарищ полковник, может, накинем курсанту пару баллов?» Не то в шутку, не то всерьез обратился Иван Федорович к заместителю. «За правильную боевую наглость!» «Да не нужно мне ничего накидывать!» Автоматически буркнул Кобрин, думая о своем. «Целых четверо! А ведь если струсил там, точно так же можешь струсить и здесь!» «Струсить? Драпануть в безопасное место, погубив бойцов и провалив операцию!» И тут же дернулся из кресла, поднимаясь на ноги. «Виноват, товарищ генерал-лейтенант! Вырвалось! Простите!» «Сядьте, курсант!» Легонько пристукнул по столешнице ладонью тот. «Мы не закончили. Вас должны были вернуть еще двое суток назад, сразу после того, как была устранена опасность замыкания котла и спасен генерал Карбышев. Но во время боя вы получили легкую контузию, вызвавшую временные изменения параметров работы головного мозга реципиента, и потребовалось время на перенастройку аппаратуры. Надеюсь, вы не в обиде?» «Товарищ генерал-лейтенант!» Кобрин решительно поднялся на ноги и оправил китель. «Разрешите обратиться?» «Обращайтесь, товарищ капитан», — абсолютно серьезно кивнул тот. «Мне необходимо вернуться обратно хотя бы на сутки». «Глупости», — поморщился тот. «Что еще за блажь, курсант? Вы прошли тренировку с весьма приличными результатами. Задание выполнено. Отдохнете положенную неделю и продолжите обучение. Не забывайте, впереди еще переводные экзамены». «Товарищ генерал-лейтенант, я боевой офицер и не имею морального права бросить в беде раненого товарища. Мне моя честь дорога. Витька, то есть, простите, младший лейтенант Зыкин самостоятельно до своих не доберется. Ведь сами же говорили, они не компьютерные юниты, а живые люди, наши предки. Но не могу я так, Иван Федорович, Сергей Николаевич. Я ж с ним с первого дня плечом к плечу воевал. Если бы не он, так и вообще ничего бы не вышло. Он мне поверил, доверился, а я, значит, сбегу. Это такое же предательство будет, как волшебное слово произнести, даже еще хуже. Можете снизить балл за прохождение тренажера». Генерал-лейтенант коротко переглянулся с заместителем. Удивленным он, как ни странно, не выглядел. Шкенев лишь пожал в ответ плечами. «Добро, товарищ капитан. Ничего снижать мы не станем. Это уж и вовсе бред какой-то. Вы все верно сказали. Тренажер должен не только учить грамотно воевать, но и заботиться о боевых товарищах. Да и честь офицера — не просто слово, это верно. У вас ровно сутки». «Спасибо, товарищ генерал-лейтенант», — просиял Сергей. «Но а вдруг мы за сутки до своих не доберемся?» «Доберетесь», — усмехнулся тот. «Во время тренировки вы не имели права получать разведданные, касающиеся текущего положения на фронте. Это условно называется туманом войны. Но сейчас цикл обучения завершен, поэтому вы можете ознакомиться с картой. У вас час на подготовку и еще 24 на выполнение задания. Возвращение будет принудительным, так что поторопитесь. Время пошло с этой секунды. Свободный курсант. Удачи!» Дождавшись, пока заторопливо рванувшимся к выходу Кобриным автоматически закроется звукоизолирующая дверь, генерал откинулся на спинку кресла и с усмешкой поглядел на товарища. «Ну, Сережа, и кто был прав?» «Говорил же, крайне перспективный курсант. Заметил, сколько он времени в душе провел? Ровно столько, сколько нужно, чтобы наскоро помыться после нескольких суток в медблоке. А другие порой по полчаса отмокают, будто и на самом деле в завшивленной форме из окопов вернулись. Нет, дружище, мы с ним еще поработаем, точно говорю». 28 июня 1941 года. Лесная поляна казалась девственно чистой. Лишь слегка примятая трава говорила о том, что совсем недавно здесь прошли люди, и было их немного. Человека два. Глава написана при участии Бориса Каминского. Синицына. Прошли, не останавливаясь, стремясь поскорее пересечь открытое пространство и снова укрыться под кронами густых елей, что обычно растут с того края, где к поляне подступает болотина. Где-то в ельнике, неуверенно, словно спрашивая у более информированных товарок, ушли ли нежданные гости, чирикнула пичуга. Ей звонко ответила другая, сообщая, что опасность миновала. Божьим созданием было невдомек, что главная угроза вовсе не здесь, а в нескольких километрах восточнее, где горизонт затянут дымом и пылью и грохочет, не смолкая ни на минуту, смертоносная рукотворная гроза, где на изрытых воронками полях и обочинах, потемневших от гари и крови дорог, дымится искореженное железо, где стоит густой смрад горелой резины, дерева, металла и человеческой плоти. В который уже раз за это солнечное утро Кобрин втянул в себя напоенный лесными ароматами воздух. В тонкий запах луговых цветов гармонично вплетался густой хвойный дух. На Терре-3 пахло иначе, и на Вирджинии тоже. Даже на главной планете Метрополии, над экосистемой, которой всерьез потрудились терраформаторы, приводя ее к соответствию с биосферой человеческой прародины, не было таких запахов. А на Земле Сергей так ни разу и не побывал, поскольку туристические туры туда по меркам простого офицера стоили баснословно дорого. Ну, в смысле, там, в будущем не побывал, а не сейчас. Тьфу ты, блин! Как начинаешь думать про то, что будущее поменялось местами с прошлым, так просто голова кругом. А вообще, выплюнув изжеванную травинку, Сергей сдул пытающегося вскарабкаться на рукав гимнастерки муравья. Это ж какими нужно было быть идиотами, чтобы так загадить свою планету, что пришлось превратить ее в закрытый экологический заповедник? Еще почти столетие восстанавливать эту самую экологию, перенося все вредные производства на другие планеты системы и орбитальные заводы. Уроды! «Что-то не так?» — откликнулся сидящий под исполинской елью Зыкин, с тревогой взглянув на комбата. «Чего морщишься?» «Эх, Витя, Витя, да все не так. Разве я сумею рассказать тебе, как пахнет воздух на других планетах? И что потеряли люди, отправившись покорять галактику? Вы пока еще робко и наивно мечтаете о звездах, а мы этими звездами сыты по горло. Ну, по крайней мере, лично я. Потому что там все то же самое. Алчность, грязная политика, жажда наживы и, как следствие всего этого дерьма, войны. Все новые и новые войны, на которых погибают такие же простые солдаты, как мы с тобой. Так что ни хрена, по сути, и не изменилось. Ни хрена. Только оружие и снаряга стали покруче, бомбы помощнее, да воюют теперь целыми планетами, а не отдельными странами. Но знать тебе обо всем этом не стоит, иначе наш разговор никогда не закончится. А сейчас? Вот лежишь ты тут рядом со мной, все ждешь объяснений. А какие тебе нужны объяснения? То-то и оно, что ни ты, ни я этого не знаем. Хотя бы прекрасно понимаем. Пришло время отдавать долги. Ты авансом подарил мне доверие, рисковал жизнью и честью офицера ради моего плана. И сейчас я должен тебя отплатить. Вот только как? Как ни странно, мрачные рассуждения вернули Сергея к реальности. Ждешь объяснений? Мамлей равнодушно пожал плечами, тут же коротко зашипев от боли. Ох, зараза! Все время про рану забываю. Вот ведь упрямый. Ответил, ни слова по сути вопроса не произнеся. Умный. Другой на его месте давно бы уж истерику закатил. Или пистолетом начал размахивать. Хотя нет, глупость сказал. Ну, в смысле, подумал. Насчет пистолета это уж определенно перебор. Парень не настолько примитивен. Так что повезло ему с Зыкиным. Однозначно повезло. Блин, и какой из них тебя устроит? Ты же понимаешь, что Генштабу, Комитету обороны и лично товарищу Сталину нужна достоверная информация снизу, причем такая, что никакие органы не обеспечат. Нет, разумеется, я в курсе, что у него имеются порученцы. Причем не только те, что с соответствующими удостоверениями, но и другие. На сей раз Кобрин был удостоен ироничного взгляда. Ха, а вот это уже любопытно, весьма даже любопытно. А сам-то ты кто, товарищ младший лейтенант НКГБ Витя Зыкин? Хотя нет, на спецпорученца ты никак не тянешь. Весь поведенческий набор не тот. Но с другой стороны, а много ли я этих самых порученцев видел? Так много, что аж ни одного. Хорошо, давай поговорим. Но только прежде позволь вопрос один задать. Витя, «А кто тебя учил?» В контексте отчетливо звучало невысказанное: «А сам-то ты кто? Почему, как твои коллеги по цеху, не истерил по каждому пустяку, не хватался за пистолет, не грозил, надо, не надо, трибуналом, не обвинял в измене родине, паникерстве и провокаторских намерениях, ну и все такое прочее? Если я не ошибся в тебе, а я не ошибся, гарантия 100%, то сейчас ответишь честно». Зыкин, разумеется, ответил. И ответ оказался неожиданно коротким. «Дед», поразмыслив секунду, с грустной улыбкой пояснил: «Сирота я, дедушка воспитывал. Неграмотный он был, но людей насквозь видел. И меня этому делу научил. Когда помирал, наказ дал. Мы, сибирские казаки, всегда матушку Россию защищали. Вот и ты иди, не бойся защитником стать. Благое это дело во все времена. Накипь смоет, а люди останутся. Настоящие люди». Позже я понял, это дед меня так на службу в органах благословил. Жаль, только не дожил. Лучик солнца пробился сквозь листву, заиграл на щеке младшего лейтенанта, отчего тот невольно сощурился и торопливо отвернулся. И только сейчас Кобрин неожиданно окончательно осознал, что на самом деле сделал этот, по сути, мальчишка, рискнув разыграть спектакль с несуществующим пленным офицером и расстрелянным немецким самолетом-автомобилем фельдсвязи. Еще и Авдеева каким-то образом убедил. Жаль, теперь не узнаешь, каким. Погиб пограничник, сгинув где-то в белорусских лесах вместе со своей разведгруппой. Хотя, может, и объявится еще. В той, прошлой истории наши отдельными группами, а то и поодиночке, до осени из окружения выходили. Впрочем, сейчас другое важно. Это не ему, Кобрину Минаеву, генерал-лейтенант, поверил, а никому неизвестному Мамлею Зыкину. И именно его действия, пусть и опосредованно, в итоге остановили гитлеровцев, не позволив захлопнуть крышку белостокского котла. Так что, как ни крути, именно особист, хоть сам он о том и не подозревает, все эти тысячи бойцов, что должны были в плен попасть, спас. Он, да еще державшиеся до последнего патрона красноармейцы, ценой своих жизней разжавшие почти на сутки стальные клещи гитлеровского наступления. И потому этот самый мальчишка куда посильнее тебя будет, товарищ неполный полковник. А ты мнешься, как привокзальная девка под утро. Клиенты, считай, уже кончились, а все продешевить боишься. До такого нужно ценить больше собственной жизни. Крепкий парень. После подобного вывода словно камень с души свалился, а все опасения испарились, как утренняя роса. Поверит, никуда не денется, и болтать лишнего не станет. «Тогда начнем, благо время у нас пока есть. Слушай, сначала, так сказать, текущая обстановка ближайших недель, которая, как я очень надеюсь, уже окончательно изменилась в результате наших действий. После окружения советских войск под Белостоком группа армий «Центр» к 28 июня должна захватить Минск», — Кобрин говорил глухим голосом, словно зачитывая вслух текст из учебника, одновременно посматривая на Виктора, лицо которого закаменело от волнения. «Вечером 15 июля подвижные группы противника должны вступить в южную часть Смоленска со стороны Рославльского, Киевского шоссе и Красненского Большака, а в течение 16-го овладеть большей частью города. Планы гитлеровцев по нанесению удара через Брянск на Москву 19 июля должны будут изменены директивой оберкомандования, в которой Гитлер прикажет, кроме наступления на Москву, до зимы занять на юге Донбасс и Крым, а на севере – Ленинград». «Степаныч, а почему ты все время говоришь «должны»?» От волнения младший лейтенант с трудом выговаривал слова, отчего его речь была похожа на скрип старого репродуктора. «Объясни?» «Невнимательно слушаешь, Витя. Я ведь сказал, мы уже изменили известный мне ход событий. Белостокского котла не было. Да и Минский теперь под большим вопросом. Видел, как костяшки домино валятся, если их на ребро поставить и крайнюю толкнуть? Зыкин молча кивнул, всем своим видом показывая, только не останавливаясь, а говори. Вот так и в нашем случае. Только мы не одну костяшку подтолкнули, а сразу несколько. Сначала утром 22-го, когда не дали немцам нас в казармах сжечь, и пограничников предупредили. Затем в последующие дни, когда их на дорогах в засады ловили и мосты уничтожали. И, наконец, когда не позволили им сходу взять Волковыск и замкнуть колечко. Понял? Добро. Продолжаю. Зимой немцев остановят под Москвой, взять которую у них, разумеется, не выйдет. Киев мы потеряем. Удержать Крым тоже не удастся, хотя для этого из-под Одессы будет переброшена приморская армия, а сам город сдан румынам. Ленинград окажется в блокаде, стоившей городу больше миллиона умерших от голода, холода и болезней мирных жителей. Но уже в 42-м мы добьемся первой серьезной победы под Сталинградом, где теперь уже в нашем котле переварится целая армия, командующий которой, генерал-фельдмаршал Паулюс, попадет в плен. В 43-м должен состояться перелом в войне, грандиозная танковая битва под Курском, где мы окончательно сломаем вермахту хребет. После этого каток войны, постепенно ускоряясь, двинется в обратном направлении, с востока на запад, а не наоборот, как сейчас. Сначала по оккупированной противником территории СССР, затем по восточной и западной Европе, Пруссии и так до самого Берлина. Кстати, касательно генерал-лейтенанта Карбышева и твоего недавнего вопроса насчет второго раза. После замыкания Белостокского котла Дмитрий Михайлович вместе со штабом попал бы в окружение, а в августе был захвачен в плен. Всю войну немцы держали его в концлагерях. Потом объясню, что это такое. Но он не сдался и не сломался, все годы будучи главой сопротивления. Когда наша победа была близка, фашисты показательно казнили его. Страшно казнили. После зверских пыток вместе с полутысячей других военных вывели раздетыми на февральский мороз и поливали из бронспойта ледяной водой, пока все они не замерзли насмерть. А командир он очень толковый, профессионал высокого класса, чуть не все войны прошел, начиная с русско-японской. Вот потому я и не мог допустить, чтобы история повторилась. Хорошо, что он спасся. Надеюсь, еще надерет фрицам задницу и не раз. «Дальше рассказывай!» Мамлей снова сделал резкое движение, поморщившись от боли. «Дальше?» «Дальше человек выйдет в космос, и первым космонавтом Земли станет старший лейтенант Советского Союза Юрий Алексеевич Гагарин». «О войне! Дальше! О войне!» — почти выкрикнул особист, похоже, пропустив мимо ушей слова о выходе в космос. Кобрин усмехнулся. «Понимаешь, Витя, в том-то и дело, что теперь ничего не предопределено. В той истории, которую я знаю, 9 мая 1945 года в Берлине была подписана безоговорочная капитуляция фашистской Германии. Ну, в смысле, будет. И этот день навеки стал одним из наших главных праздников. Днем Победы. А теперь, кто его знает, Вить? Может, мы и раньше Берлин возьмем? А может и нет». Капитан устало замолчал, перевернувшись на спину и прикрыв глаза. В общих чертах он Зыкину ход войны обрисовал. Дальше пускай сам думает, о чем спрашивать. 45-го? Ахнул Зыкин. Так долго? Ну как же это? Твою ж мать! Это ж сколько народа за 4 года-то полегло? Миллионы, наверное. Почти 27 миллионов. Большая часть — мирные жители, — тихим голосом ответил Сергей, хоть лейтенант не столько спрашивал, сколько разговаривал сам с собой. — Сколько? Врешь! Не может такого быть! Кобрин приподнялся на локте, внимательно взглянул товарищу в глаза. — Может, к сожалению. — Зачем мне тебе врать? Ты мое отношение к павшим знаешь. Сам ведь видел. Пока была возможность, требовал, чтобы всех до последнего бойца в списке потерь заносили. Сергей прихлопнул ладонью по полевой сумке. Тут они, все при мне. А остальных? Остальных мы тоже не забудем. всех поименно вспомним. В моем батальоне пропавших без вести не будет. А потери? Так для того мы с тобой и воюем, лейтенант, и приказы нарушаем, трибуналом рискуя, чтобы эту страшную цифру уменьшить. Хоть не намного, но уменьшить, понимаешь, Витя? Да, глухим голосом ответил Зыкин, переводя дыхание. Дышать со стянутой бинтами грудью было нелегко, но он уже почти привык. Оба командира замолчали, погрузившись в размышления. Каждый в своей.